Одинокая птица, ты летишь высоко в антрацитовом небе безлунных ночей, повергая в смятенье бродяг и собак красотой и размахом крылатых плечей. Нет птенцов, у тебя нет гнезда, тебя манит незримая миру звезда, а в глазах у тебя неземная печаль. Ты сильная птица, но мне тебя жаль. Одинокая птица, ты летаешь высоко, и лишь безумец был способен так влюбиться, за тобою вслед подняться, за тобою вслед подняться, чтобы вместе с тобой разбиться, с тобою вместе, с тобою вместе, с тобою вместе. Черный ангел печали, давай отдохнем, посидим на ветвях, помолчим в тишине. Что на небе такого, что стоит того, чтобы рухнуть на камни тебе или мне? За тобою вслед подняться, за тобою вслед подняться, чтобы вместе с тобой разбиться, с тобою вместе, с тобою вместе.